Мы друзья в пути тоже, и дети вот в небесную страну. И чтобы был успешно наш путь, и чтобы от врага была постоянная защита, провозгласил пост Ездра. И основное назначение поста, хочу сказать, есть смириться пред лицом Бога нашего. Потому что многие верующие считают, для того, чтобы Бог быстрее услышал, ответил на молитву, значит, надо пост. А прежде всего Бог будет отвечать на молитвы смиренным только. Так вот, основное назначение поста, чтобы нам смириться пред лицом Бога нашего. Второе место я прочитаю. Это из Евангелия Марка, 2 глава, 18 и 21 стих. Евангелие Марка – это слова Христа. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Жених отнят от нас, Христос вознесся на небо. И поэтому, друзья, в нашей жизни пост должен быть». Прежде чем сказать о посте, я хочу некоторые слова привести, что какое значение имеет в жизни смирение, в жизни христианина. Ну, первое, что дает смирение, это 9-й Псалом, 38-й стих. «Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое». В 137-м Псалме такие слова мы читаем о смирении. 138-й Псалом, стих 6. «Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали». В притчах Соломоновых в 11 главе 2 стих, 11 глава 2 стих, так записано: «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Притчи 11:2, притчи 15, стих 33. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Притчи 15:33 и притчи 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Повторяю, 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». В книге пророка Исаии, 58 глава, 15 стих, так записано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, а также со сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». И вот апостол Павел, который очень много трудился и много испытывал тяжелых обстоятельств жизни, в 7 главе 2 послания к Коринфянам, он так об этом, о своих переживаниях, так записал. Стих 4 и 6, 7 главы 2 Коринфянам. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, исполнен утешением, преизобилию радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Он переживал. Вот вы тоже, друзья, переживаете за детей, а как, чтобы не повредить им, а как хорошо сделать. Вот так он обличил их, коринфян, и думал, а как они воспримут? Он сильно от этого переживал. А потом, когда пришел Тит, рассказал о покаянии коринфян, и он утешил этим самым его и обрадовал его. Так Бог, утешающий смиренных, если мы будем смиреннее, друзья, Бог всегда во всех наших скорбях будет утешать или Духом Святым, или Словом Живым. Ну и Христос сказал, что «я кроток и смирен сердцем». И вот нам, друзья, нужно стремиться быть кротким и смиренным, что так драгоценно пред Богом. И, например, если мы, друзья, не смиряемся, что Богу тогда приходится делать? Ну, приходится нас наказывать, вразумлять. Или болезнью вразумляет, или какими-то обстоятельствами трудными для того, чтобы нам смирить. Ну, вот такой хочу я сказать один пример. Сестра была очень хорошая харистка, много жертвовала всей домом, семьей во времена гонений. Сильно старалась обличать служителей, всех, что поступает не так, как нужно было бы по слову. Ну и братья пытались увещевать ее, убеждать ее, что ну так же нельзя. Но она не хотела слушать. Ну я приехал, они говорят, брат, вот побеседуй, говорит, с сестрой. Такая хорошая, говорит, ну и сама вот нас обличает, старается, и сама, говорит, не в должном состоянии. Ну я пришел, помолились, спрашиваю, как живешь, Надя? Да вот так, говорит брат, а когда искренние души, они не скрывают, а говорят, вот так, говорит, воюю со злом. До того довоевалась, что ни мира, ни покоя у меня нет. То есть сознает, что обличать-то легко, друзья, воевать легко со злом, а сама не в должном состоянии. Если мы хотим исправить человека, мы сами должны быть кроткого, молчаливого духа, чтобы прийти и исправлять других. Ну, побеседовали с ней, я говорю, что же делать надо? А что, говорит, надо каяться. И вот покаялась она. И она потом мне говорила, о, как, говорит, Бог в болезни меня поддержит. Я такая смирненькая, кроткая. Как только чуть отошло это, так я опять, говорит, начинаю по своему характеру. Поэтому, друзья, если Павлу было дано жало в плоть, чтобы в смирении держать его. Если Моисей, который кратчайший из людей был на земле, и то дьявол вел его грех, вместо того, чтобы сказать скале, вода потечет, а он дважды ударил, и за это был лишен, не войдешь в обетованную землю. Поэтому гордость наша, у всех ее много, и у нас, и у вас. Гордость и тщеславие – это грех, с которым трудно бороться. Ну и еще вот, что дает смирение, друзья. Когда мы читаем третью книгу Царств, 21 главу, 25 и 29 стихи, не было еще такого, как Ахав, который предался быть тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, и к чему подущала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав сии слова, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фессфинитянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». То есть смирение, друзья, избавляет человека от судов. Ниневия, когда обратились к Богу цари все, и Бог отменил приговор, поэтому, когда бедствие будет у других, друзья, какие-то, можете сказать, если душа смирится, Бог отменяет суды, которые Он назначил для человека или для народа. Ну, еще можно было говорить о смирении, но на этом я закончу. хочу, чтобы мы имели в виду, что время поста вот это для нашего смирения. И вот 58 глава Исаии, 58 глава Исаии с 3 по 17 стих, там написано, как вести себя уже видимо, как вести себя во время поста. Я там только могу сказать, чтобы мы не исполняли волю свою, трудиться, насколько можно избавиться, конечно, исключаем наши работы производственные, насколько можно освободиться от своих трудов. Давид, например, снимал царское все одеяние и в посте, и во вретище взывал к Богу. Но потом, чтобы не раздражаться, не ссориться, не кричать, не оскорблять никого, разделить с голодным хлеб как такой, так и духовный, и так далее. И тогда Бог будет слышать наши молитвы. И вот Иоанн Златоуст, разбирая 6 главу Матфея, где говорится о милостине, о молитве тайной и о посте, чтобы мы постились пред Богом, а не перед людьми, как это делают многие. И что тогда там? Бог тогда быстрее услышит. И Иоанн Златоуст сказал, если хочешь, чтобы молитва быстрее долетела до неба, приделай ей 2 крыла – пост и милостину. То, что мы не скушали во время поста, мы можем дать это голодному, нуждающемуся. И это будет 2 крыла, и в это время наша усиленная молитва быстрее долетит до неба, и Бог быстрее нам ответит. Пост – это полное воздержание от пищи и питья. Почему? Потому что сейчас к нам приходят брошюры из-за границы. Можно воду пить, даже некоторые пишут, вино можно выпить. Это, друзья, не пост. Если у православных людей есть частичный пост, вот у них великий пост называется, то это основано, не знаю, они это берут во внимание или не берут, но это основано, например, у Даниила в 10 главе. Написано за такой пост, 10 глава со 2 стиха. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями не умощал себя до исполнения 3 седмицы дней». Ну вот это православное. Мясо есть нельзя, молоко нельзя есть, а рыбы и постного масла можно сколько угодно есть. Это частичный пост. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там он 40 дней был искушаем от дьявола и ничего не ел, и в эти дни, и по прошествии их напоследок взалкал. Ну и потом еще Ионы, 3 глава, 7 и 8 стих. Там царь объявил пост, и не ели, и не пили, и даже скот не пил и не ел. Вот такое, потому что через 40 дней Ниневия будет разрушена. И Бог отменил этот приговор. Ну, еще место Исфир 4.16. Читать не буду. Исфир 4.16. Ну, и еще семейным это воздержание от интимной жизни во время, перед постом и во время поста. 1 Коринфянам 7.5. Поститься можно по желанию вашему, конечно. Желательно избирать день, в который меньше работы и суеты. Ну, у нас вот объявлено пост по пятницам, каждую неделю, мы это знаем. Ну, и в воскресенье большинство христиан постятся хотя бы до обеда, а некоторые больше. Ну, а некоторые вот из вас и семьями постятся по средам о своих детях. Ну, как минимум, друзья, у нас должен быть пост 2 раза в неделю. Почему? Вот Христос, когда говорит в 5 главе, в Нагорной проповеди, говорит о фарисеях, то они так делали. Христос говорит, сейчас скажу, какой стих, 5 глава, 18 и 20. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А фарисей как молился? Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть. Это они формально исполняли, но они строго это исполняли. А мы не должны не формально, а еще и духовно исполнять. Я уже сказал, почему это нужно. Ну и много мест Священного Писания об этом есть. Ну вот Неемия, Моисей, Ездра, Даниил. Они все эти люди постились. Ну помните у Неемии, когда разрушены стены были, все. С чего он начал? Постился и молился 4 месяца. И плакал о народе Божьем. А потом Бог ему расположил сердце царя, дал ему найти бумаги, и он начал восстанавливать. И восстановлены стены, и храм был, все восстановлено. Благодаря его усердию. И он назван реформатором. В каких обстоятельствах назначался пост народом Божьим? Первое – это в отношении судов Божьих. Суды Божии, когда постигали людей. Иона, 3 глава, 4, 6 стих. Ну, я уже упоминал об этом. 3 глава, 4, 6 стих. И Иаиля, 1 глава, с 5 стиха. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино с виноградным соком, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, и челюсть у него, как у львов. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, а ободрал ее догола и бросил». Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припаявшаяся в ретищем, в муже юности своей. И потом говорит со стиха 14. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. И Бог отменил этот приговор, то есть избавил народ от голода. Дальше, второе, общественных бедствий. Ну вот наводнение на Кавказе было, землетрясение. В Москве вот были эти заложники, это такое бедствие народное. Ну и вот книга Исфир, 4 глава, 3 стих. И Неемия книга, 9 глава, 1 стих. Не буду читать, я уже об этом говорил. Третье. Грядущих опасностей. Грядущих опасностей. Ну, если объявляют о войне, о наводнениях. У нас, например, объявили когда-то в Кировограде, будет большое наводнение. Ну и что? Мы молились, чтобы Бог не допустил наводнения. И Бог так сделал, что... Днем солнышко разогреет, снег подтает, а ночью морозит. И так снег растаял, и никакого наводнения не было. Ну, а начальники потом написали, благодаря мудрого руководства, значит, наводнение не состоялось, чтобы им премии получить за это. А мы молились, и так вот Бог сделал. Значит, Ездра, 8 глава, 21-23 стихи, о чем я уже говорил. Грядущих опасностей. 4. Изгнание бесов. Матфея, 17 глава, 21 стих. Когда ученики спрашивают, почему они не могли изгнать бесов, он сказал, «Сей род изгоняется молитвой и постами». Вот Виктор Кузьмич знает, какая это борьба с бесами, бесноватых исцелять. Ужасная, друзья. И когда просят братья, где изгнание проходит, чтобы церковь поучаствовала в постах, это хорошо делают. Потому что мало силы будет, и бесы не выходят. Прям говорят, что у вас силы мало, или обличают в грехах служителей, которые изгоняют беса. Поэтому вы можете, если вот у вас есть в церквях где-то или знакомый, может, бесноватый, вы можете молиться Богу, чтобы Бог изгнал этого беса и бесов, и Бог по вашей молитве может это делать. Сей род изгоняется молитвой Востов, значит, изгнание бесов. Дальше, избрание служителей. Пятое, избрание служителей. Это Деяния святых апостолов, 13 глава, 1 стихи. Здесь так написано: в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки, учителя, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвероласника, и Саул. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал». Тогда, не совершив пост, молитву и возложив на них руки, отпустили их. И в 14 главе Деяний апостолов, 23 стих, так здесь написано: «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Дальше, в случае семейных скорбей. Шестое. Семейные скорби. Второе царство, вторая глава, 16 стих. Второе царство, вторая глава, 16 стих. Это Давид, когда Бог через пророка обличил в грехе и сказал, что умрет сын, и он тогда постился и лежал на земле, и когда дитя умерло, он тогда перестал поститься. Это 2 Царств 2.16. И Деяния апостолов, 10 глава, 3 стих. Корнилий постился, молился и много творил милостины. Дальше 7. Скорби других людей. Псалом 34.13. Давид вливался во вретище, когда враги его больные были. Он постился и молился за их. Вот такой был Давид во времена даже закона. Значит, Псалом 34.13, это за Давида, как он постился и молился. И 108 Псалом, 24 стих, то же самое, это за Давида написано. И 8. Служить Богу постом и молитвою. Служить Богу постом и молитвою. Луки, 2 глава, 36-37 стих. Это за Анну написано. Анна, 84-летняя вдова, 7 лет прожившая с мужем, постом и молитвою служила Богу день и ночь. Вот это, друзья, особенно пожилых, стареньких, когда посещаете, они часто говорят: мы никакого служения не можем нести. Пост и молитва, если они будут совершать, это будет большое дело для молодежи и для тех, которые занимаются благовестием. Второе, еще служить Богу, это 2 Коринфянам 4:5. Очень часто в жизни апостола Павла были посты, бдения и так далее. И 11 глава 2 Коринфянам, 27 стих. Так, и последнее, 9. Скорбей народа Божия и церкви. Скорбей народа Божия и церкви. Вот во время гонений, друзья, мы и трехдневные посты, и Бог разрушал страшные дела атеистов, которые хотели все истребить. Скорбей народа Божия и церкви. Неемия, 1 глава, с 2 по 4 стих. И 9 глава, 11 стих. Даниила, 9 глава, с 3 стиха. Еремия, 36 глава, 6 стих. Это я прочитаю, очень считаю важное место. Итак, иди ты и прочитай написанное тобою в свитке из уст моих слова Господни, в слух народа в доме Господнем, в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо великий гнев и негодование, которые объявил Господь на народ сей. Это и седьмой еще, шестой, седьмой стихи. Ну и еще 2 Коринфянам, 6 глава, 5 стих, Псалом 68, 11 стих и книга пророка Захарии, 7 глава, 5 стих. И еще, друзья, мы не делаем, но есть такое в Священном Писании пост радости. То обычно плачут люди, когда горе постигает. А вот в книге пророка Захарии, 8 глава, 19 стих, здесь так написано. Так говорит Господь Саваоф: пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 10 делается для дома Иудина радостью и великим торжеством. Только любите истину и мир. Мы таких постов не объявляем. Мы только когда дождя нет, когда бедствия, когда больные. А вот пост радости, то есть пост благодарности Богу за то, что Он хранил и благословлял нас. Ну и, друзья, это, конечно, дело добровольное. Кто желает, кто не может, например, сутки поститься, я советую, особенно кто кормит детей маленьких или кто больной, я говорю, поститесь хотя бы 4 часа до обеда. Но главное, братья и сестры, чтобы провести время поста, как в 58 главе пророка Исаии написано. Вот самое важное, если мы приведем нашу внутренность в близкое общение с Богом, тогда Бог наши молитвы быстро будет слышать и отвечать. Ну, конечно, последний стих запишите, что очень важно при этом всем. Из послания Иуды, 20 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Все молитвы, которые от Духа Святого произнесенные, будут приняты Богом, и ответит нам Бог. Для этого еще, чтобы у нас была вера, святая вера, вера Божья. Чего часто не бывает у нас, а что веры, вот мы верим Богу, а чтобы была вера Божья, на которую обязательно Бог должен ответить. Ну и давайте мы сейчас помолимся Богу, у кого что есть, скажите, поблагодарите Бога, и на этом закончим. Спаситель мой, взываю моей израненной душой, с надеждой на тебя взираю и горько плачу пред тобой. Простри ко мне святые руки и от греха меня омой. Забытье сердца муки, и лишь тебе найти покой. Я к людям не пойду с нуждой, и мало дела до других, но пред тобой склонюсь головою и отдохну. Отраду в душу мне прольешь, из сердца вынешь острый терни, и дальше в путь меня пошлешь. меня пал. Когда на камень преткновения придется в жизни наступать, чтоб всей душой я не нарушил, я мог бы людям все простить. Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Первые наши вести из Алма-Атинского объединения. И о благовестии в этой области поделится брат Сергеев Александр, благовестник. Друзья, наше объединение протяженностью 1200 километров пока. Это до последней точки, где мы совершаем служение. Благовестие у нас проходит в разных регионах, и климатические условия очень даже разные. Вот эта степь, дорога в город Жаркент, там много верблюдов, но к ним очень страшно подходить, потому что они в особое время очень дикие и могут уничтожить, затоптать. Вот, но мы так близко подошли, потому что он связанный. У него ноги связаны. Вот и такие климатические условия. Это Уржар, где друзья совершают служение. То есть климатические условия очень даже разные. Снега очень много. Очень затрудняются дороги. В смысле, мы, конечно, мы не имеем и транспорта такого. Да мы, в общем-то, и южные люди, чтобы нам по таким дорогам. И меня, если 30 градусов мороза или 35, меня это уже очень пугает. Это для меня не просто очень холодно, а даже больше этого. И когда мы с друзьями где-то останавливаемся из-за мороза, из-за дороги, для меня это большие переживания всегда. Вот наши раздачи Евангелия среди казахских аулов, казахских деревень. Ну, вы знаете, друзья, сейчас очень сильно затрудняется служение. Мы в этом году так положили в сердце проехать все поселки, где мы раньше раздавали Евангелие, Кили, Китап, раздавали Евангелие в аулах, в поселках, и там, где эти семена хоть немного кто-то, может быть, принял. Мы уже неоднократно это делали, но в этом году положили себе в сердце проехать снова все эти поселки и по возможности найти тех людей. Это уже было зимой или поздней осенью, уже было очень холодно. Для нас было это очень сложно. Но мы радуемся, что Слово Божие, оно имеет действие, и души начинают искать Бога в различных местах. В одном поселке мы приехали, те люди, которые получили Евангелие, уже собрались, это вот поселок Уржар. Там очень многоязычное и китайцы, семейство китайцев уверовавших, и казашка, и русские, и немцы. В общем-то, многонациональный район. И мы видим, как Бог благословляет. И это слово, оно имеет действие. Вот в поселке Ауэзово мы дошли сейчас до... В Восточном Казахстане это последняя точка, Золотые Приски бывшие. Там совершали служение. Очень интересный момент хотел подметить, что яговисты очень много потрудились, но тогда, когда друзья приехали, мы там не имели никого, сняли квартиру просто на короткое время, чтобы там совершать служение, и люди не воспринимали Слово Божие. Решили другим методом. Взяли инструменты и стали петь между многоэтажных домов. И удивительно, люди стали выходить. Говорят, это что-то новое, яговисты не поют. А здесь что-то новое запели. И вот в разных местах так пели, где-то приглашали. Но это только посев. Это первый раз мы попадали в эти места. Я бы сказал, полная разруха. В поселках, ну, все, практически дома ломаются. Фермы, что было раньше, все ломается. И на этих вот остатках еще люди остаются и живут. Это новое место у нас, город Уч-Арал. В этом городе мы давно молились и переживали, и в этом году решили совершить служение. Но с таким по всем церквам объявили, что если кто-то найдется для переезда, он находится между ущельев, значит, возле большого озера Алаколь. И вот семья переехали туда для служения. Мы в мае месяце проходили просто, даже не имея еще кто переедет туда, проходили как книгоноши и каждый день совершали служение 10 дней. А вот в октябре месяце друзья согласились еще раз уже переехать туда, и мы в декабре поехали туда снова там провести служение. У нас есть друзья, которые вернулись вот с Аргентины. Брат вернулся с Южной Америки, и вторая тоже, это с Америки, Семенова Алена вернулась. И вот сейчас они были у нас в группе, совершают служение. Значит, и там сейчас переехала семья, мы могли там зимой трудиться. Очень трудное тоже такое благовестие было, в смысле очень сильные ветра. Очень сильные ветра. Просто где-то в поселках ходить в эту погоду, я не знал, как это можно. Ветер и мороз. Мы летом благовествовали там на берегу Алаколь, возле рыбаков, совершали служение возле рыбаков. Рыбацкие вот такие вот хижины, где они проводят практически все свое время. Это и зима, и лето у них проходит, там печурка стоит, очень трудное время. Но они очень были к нам расположены, и так принимали Евангелие. И там же на берегу, вот среди нас был брат с домброй, мы на казахском языке могли петь, рассказывать. И для казахского народа это было очень удивительно, когда он в лодку садился и немножко отъезжал от берега. Это, знаете, я удивился, что это очень хороший эффект. Так Христос проповедовал, людям очень хорошо слышно, и рыбаки собирались, слушали его на берегу. Казахские песни на своем инструменте. Очень приятно было это для них. Не в самом городе, а в области у нас 51 библиотечка, а в городе, в некоторых районах, где еще не благовествовали, ставим библиотечки. И там же вот сейчас в одном месте проводим собрание еженедельно, каждое воскресенье вечернее. И вот в тех местах мы ставим библиотечки, чтобы людей оповещать. Нам Господь милость оказывает, что все-таки есть души, хоть немного. У нас немного крещений, в Алма-Ате больше крещаемых. Ну, очень кратко хотел еще, знаете, что сказать, друзья? Михаил Иванович говорил о плодах, и я хотел одну мысль подметить. У нас на одном богослужении пришел молодой человек, он сам кореец по национальности. Раз пришел, два, три. Я к нему сразу подошел, побеседовал, не знал, кто он такой, ну всего не знал. И потом, когда он стал мне открывать, кто он такой, говорит: ты знаешь, я учился на историческом факультете, и вот когда я дипломную работу делал, я хотел по политическим заключенным сделать дипломную работу, и мне попалась одна личность, очень интересная. Это был Михаил Иванович Хорев. Я, говорит, нашел все, что можно, весь материал по этой личности, и нашел вестники истины, пишу вам, дети. Я много о нем знаю, он меня не знает, но я о нем очень много знаю. Я сделал дипломную работу, ну отлично. И теперь, говорит, прошло время, он не стал по своей специфике работать, он стал главным бухгалтером одного из больших банков. И теперь, говорит, душеискание, переживание, ищу Бога. Пошел в православие, покрестился, но не нашел души. И вспомнил, кто такой Михаил Иванович, куда он ходил. И пришел, говорит, нашел я вашу церковь. Потом говорит: давай будем с тобой молиться, чтобы тебе понять, что ты грешник, покаяться. Он говорит: где-то понимаю, но не так, как алкаши, я ж не пьяница. А вот понять, чтобы я последний грешник, не могу понять. И вы знаете, удивительно, Бог ему открыл. Через 2 недели он пришел, я смотрю лицо его, какое-то такое, знаете, немножко пасмурное. Подошел, говорю: Володя, что с тобой? Говорит: ты знаешь, я хочу покаяться. Он примирился с Богом. Вот поэтому мы не знаем, как, а Бог работает в сердцах людей, совершает это дело. И по милости Божией мы можем тоже совершать. В зимний период тоже вот мы 8 выездов назначили в этом году и решили не только летом совершать, и в зимний период совершать это служение. Следующее сообщение из Киргизии. И как проходит благовестие в этой стране, расскажет брат Николай Кучков из поселка Орловка. Мы с братьями, когда рассуждали в начале года, как нам совершать служение, ну и так подумали. Я хочу немножко напомнить сейчас мысль из Слова Божьего, что у апостола Павла была такая забота, чтобы проповедовать там, где еще неизвестно, о Господе нашем Иисусе Христе, чтобы основание положить не на чужом основании. И мы тоже так подумали, что хорошо нам побывать в таких местах. Ну, и стали смотреть на карту, думать, где это так есть. Ну, и нашли такие районы в степи глубоко, в горах высоко, в пустыне. Ну, и три маршрута было. Такое благовестие не совсем обычное. Ну, метод-то оно книгоноши, но только что на машине. И, ну, совершенно не имея никакой базы, только вот так в уповании на Господа, потому что расстояние дальнее, и уехали, не имея в тех краях ни знакомых, никого. Вот об одном из таких маршрутных благовестий я расскажу. Это в Прииссыкулье было, высоко в горах, это вот озеро Иссыкуль, от него, значит, там в горы. Перед тем, как нам отправляться туда, еще одному брату на работе так говорили, нам нужно было по пути туда в Верхнюю долину попасть, чтобы там свидетельствовать людям о Господе нашем. Ну, ему говорили, ты знаешь, вот мы сами настоящие киргизы, и, ну, переживаем даже, когда мы туда попадаем, потому что, ну, нас здесь, которые живут поближе к Бишкеку, называют обрусевшими, как будто бы киргизами, а там живут настоящие киргизы, националисты. И мы там боимся бывать, а вы собираетесь туда ехать. Ну, мы что говорим? Мы едем о Боге живом рассказывать, и на Него уповаем, поэтому утешаемся этой мыслью и так едем. Ну, перед тем, как уже подъехать, смотрим, скопление людей стоит, а нам, ну, путь не совсем известен был, чтобы где свернуть нам правильно. Остановились, оказалось, прямо возле отделения милиции. Ну, что делать? Вышли, стали с ними беседовать, им предложили Слово Божье. Они не отказались, взяли. Ну, узнав о цели нашего продвижения в ту долину, тоже так говорят. Вы знаете, куда вы едете? Там живут такие люди, которые вас, ну, обидят просто, а вы потом у нас будете искать защиты. Мы тоже им ответили так, что мы о Боге едем рассказывать, и поэтому верим, что Он нас защитит. Ну, а когда приехали мы в эту долину, в первом поселке, увидели тоже людей, которые стояли на улице, подошли к ним, стали они Слово Божье брать, брали охотно, и вдруг... Ну, так замечаю, какое-то движение происходит непонятное. Смотрю, книги полетели во все стороны. Человек появился какой-то молодой. Ну, и смотрю, подбегает ко всем, книги выхватывает, Евангелие, Библии на киргизском языке, и рвет их, прям клочья летят во все стороны. Правда, радостно было, что видел так, некоторые люди прям прятали книги и убегали от него. Ну, он пытался их догонять, но все-таки они от него убегали с тем, чтобы не отдать ему книги. Но все-таки он... В короткое время очень много изорвал литературы. Мы потом, когда вот это все, что мы там собрали в этом поселке, это буквально произошло в несколько минут. Мы рассуждали, потом думали, ну, прям нечеловеческой силой действовал человек этот, потому что столько порвать, это нужно сколько усилий. В твердом переплете были книги, но он вот так это сделал. Ну, и тут люди стали появляться, аксакалы подходят, говорят, знаете, в поселке недобрые приготовления начинаются, ну, сейчас как-то оно нехорошо для вас получится. Тут молодые люди подошли, уже камни в руках, стали толкать. Ну, что делать, мы тогда литературу собрали, вот так за поселок выехали, вот этот поселок там за спинами нашими, Алабаш. Ну, и стали молиться Господу, просить милости для этих людей. Ну, и отправились в следующий поселок дальше. Стали подъезжать, там через небольшой перевальчик еще один смотрим, уже на окраине люди стоят и в бинокль нас рассматривают так. Ну, как-то в сердце так неспокойно, думаем, надо же, на работе говорили так брату, милиция теперь нам говорит, что за люди тут живут, и мы теперь встретились воочию с таким, а тут ведь вглубь мы теперь едем, ну, не совсем оно близко, а тут стоят, бинокль рассматривают. Ну, остановились, стали с ними беседовать, и, ну, так они приняли... В подарок Слово Божье взяли, согласились, что грешники, они, что каяться нужно. Ну, так беседа хорошая завязалась. Стали раздавать в этом поселке литературу, тут мулла появляется. Это священнослужитель мусульман. Забеспокоился тоже, увидя, что такое движение происходит. Что вы тут делаете, все такое. Но он-то на русском не говорит. У нас был брат с нами, который владеет языком, он переводил. Ну, и говорит, я пришел рвать теперь эти книги тоже. Ну, ему так ответили, если не боишься Бога, то рви. Но вообще-то это неправильно. Стали петь пение мы. Ты познал ли силу крови? И тут удивительное произошло. И он, и окружение его, знаете, вокруг нас бегают. От злости прямо так их трясет всех. Перестаньте петь. А близко подойти не могут. Ну и в конце концов так у нас хорошо потом закончилось общение. Он пообещал прийти вечером с переводчиком арабского языка, чтобы беседовать о Боге. Пришел, состоялась беседа хорошая, ну и так мы мирно потом расстались. Ну и здесь, знаете, как будто перелом произошел. Дальше уже сопротивления мы не встречали. Мы так рассуждали, думали, что дьявол хотел смутить нас просто, не допустить в долину, чтобы напугать как-то. А дальше уже было, ну, прямо скажу, хорошо. Вспомнили слова Христа, где он говорит, что в какой город придете, наведывайтесь, да, кто в нем достоин. Ну и мы так решили по такому принципу тоже поступить. Значит, приезжали в поселок, узнавали, где здесь мулла живет. Или вообще спрашивали так сначала, есть ли здесь верующие. Ну, они говорят, верующих здесь нет, но есть мулла зато. Значит, самого священнослужителя верующим не считают. Но все-таки каким-то он, ну, определенным таким авторитетом пользуется в этих поселках. Ну, и поэтому мы так начали с них именно. Стали им первым предлагать благую весть, свидетельствовать о Господе. Ну, а люди, видя, что они с нами беседуют, их священнослужители тоже располагались и уже охотно брали и Евангелие, и Библии. Ну, все это на киргизском языке было. Ну, и так оно практически во всех поселках продолжалось. Даже некоторые так говорили, мулы, мы вас понимаем, и вы нас поймите, у нас задание есть, нам нужно научить людей как можно больше намаз совершать, это молитва мусульманская. Ну, а в остальном мы ничего против не имеем. Хотите раздавать, если люди будут брать, пусть берут. Ну, а у нас такое, значит, нам все равно. Ну, и так препятствий не было потом. И слава Богу, мы так радовались, что Господь нас, ну, и сохранил, и защитил. И что удивительно было, я вот уже сказал вначале, что базы никакой не было совершенно. Знаете, мы ни разу не остались на улице, ни разу не остались голодными, несмотря на то, что люди нас совершенно не знают. А Господь так располагал их сердца, усматривал ночлег для нас, и ни в чем мы не нуждались. И так понимали, что это от Господа, что это Его защита. Ну, были такие моменты, когда мы уже отправились еще дальше, выше в горы. Нужно было перевал преодолеть, перевал серьезный, такой 4015 метров высота. Стали подъезжать к нему, лавина преградила дорогу. Лавина тоже очень серьезная сошла. Длиной где-то 200 метров перекрыла она дорогу, а высотой порядка 30 метров. Такая масса снега. И, ну, слава Богу, там объезд смогли как-то устроить, и так с большим трудом, уповая на Господа, объехали это и преодолели этот перевал. А когда спустились, там есть поселок такой, Нельчек, где живут люди, ну, они очень удивились. Наша машина была первая или вторая, которая этот перевал преодолела, а так они в течение месяца были отрезаны вообще от всего мира. Там и люди умирали без всякой помощи. Ну, невозможно было оказать помощь, и голодом уже они там сидели, ну, только кипяток пили. У кого-то хлеб немножко оставался. И говорят, что за странные люди, вы почему, никому дела до нас нет, а вы приехали теперь сюда, ну, и предлагаете нам Слово Божье. Говорят, всяких людей мы видели, но таких еще здесь не было. Ну, и мы так сказали, это слава Богу, конечно, что Он так устроил, и мы здесь можем быть, чтобы рассказывать вам о Боге. И что было интересно, что где еще не было насеяно всякого чуждого, знаете, как благодатно принимается вот это служение, как благодатно Слово Божье принимается. Ну, и это нас радовало, конечно, и такой, ну, добрый посев был. И слава за все Господу нашему. О, приди ко мне, Спаситель, здесь Тебя я ожидаю, в сердце бедную обитель, снизойди с небес из рая. Верю, Боже, не сомненья, без Тебя мне как без хлеба, давший людям избавление, вечный Царь земли. Как великий Дивен Божий. На этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали беседу брата Ивана Яковлевича Антонова о посте, а также программу «С полей благовестия». Наши вести были из Алматы и Киргизии. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193. Мир вам, Христос говорит, как и в прошлом, веру в сердцах и любовь утверждая, встреча с живых Иисуса возможна, Пасха навстречу с Христом приглашает. Праздником слышится в пении птичьем, а на просторах вселенной несутся песни спасенных о Божьем величии, гимны о славном Иисусе. Воскресная с вестью пасхальной, жив и собранием святом Галилее, не было места речам поминальным, с праздником слышится в пении птичьем. А на просторах вселенной несутся песни спасенных о Божьем величии, гимны о славном Иисусе. Славном Иисусе.